Глава 18. Очарование севером. Мурманск, 23-26 января 2022 года. Эта командировка могла не состояться. До последнего момента ее согласовывали в центральном офисе в Дубае, а за несколько дней до вылета из-за снежной бури закрылся аэропорт Мурманска. Но все решилось в нашу пользу. И вот мы летим за полярный круг в самое сердце русской Арктики. В хорошо прогретом микроавтобусе въезжаем на закрытую территорию Мурманского порта. Нас проверяет служба безопасности. С особенным вниманием к нашим камерам, AVIOWEST, примечание, портативное устройство передачи видеосигнала для прямого эфира, штативом и диктофоном. Списки на проход на территорию мы подали еще находясь в Москве. Пожалуй, это самая охраняемая закрытая территория, на которую я когда-либо попадал. Суда на приколе, ледоколы, которыми управляет дочернее предприятие Росатома, Росатомфлот. Первый в мире универсальный серийный атомный ледокол «Сибирь» виден издалека. Он монументально возвышается над портом и стоящими рядом баркасами. Ради него мы здесь. Закладка судна состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду 22 сентября 2017 года. А 13 января 2022 года ледокол вышел из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки, Мурманск. Судно было готово к работе в акватории Северного морского пути. Десятки специалистов, проектировщиков и инженеров трудились над его созданием. Длина Сибири 173,3 метра, ширина 34 метра, а высота борта 15,2 метра. Огромное судно. Ноздри покалывает морозом. Взошло солнце. Здесь совсем недавно закончилась полярная ночь, и теперь у жителей этих суровых мест будет несколько часов светлого времени. Мы поднимаемся в оборудованное под пресс-центр здание напротив пирса, согреваемся горячим чаем и угощаемся закусками. Стол щедро сервирован приглашающей стороной, Росатомом. Журналисты в основном из российских газет, агентств и телеканалов. Из иностранных СМИ только мы, единственный арабский канал и японская газета с фотографом и пишущим корреспондентом. Вскоре собираемся и, проверив настройки прямого эфира, выходим на пирс. На воде перед нами лоснится боками небольшой баркас. Нам сказали, что он принимал участие в обеспечении прокладки газопровода «Северный поток-1». Поднимаемся на палубу. Отсюда открывается самый лучший вид на Сибирь. И начинаем работу. Наш оператор Евгений Нахабцев, собрав штатив, снимает ледокол в разных планах и другие суда, идущие по губе. Я продумываю вопросы и слова выступления в прямом эфире на арабском языке. И вдруг в моем сознании возникает дежавю. Как будто я все это уже видел, но только в другой жизни. Точнее, в своем прошлом, на далекой Камчатке, где суда рыболовного флота пересекают Авачинскую бухту. Нас приглашают на ледокол. Через несколько минут подъем флага и церемония запуска Сибири, ради которой мы сюда и прилетели. Поднимаемся по трапу, и мое сердце наполняется восторгом. На верхней палубе собрались гости и официальные лица. Журналисты расставляют по кругу штативы камер, собирают удочки для микрофонов. На горизонте белеют заснеженные сопки, проходят суда, а совсем рядом неподвижно стоит на волнах тяжелый авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза «Кузнецов», выполнявший боевые задачи у берегов Сирии. Играет оркестр ВМФ, причем акустика поражает. Под российский гимн поднимают флаг. Главная задача – это регулярная работа в западном секторе Арктики. Я думаю, что с 2025-2026 годов мы начнем регулярную круглогодичную навигацию на восток, говорит Вячеслав Рукша, директор дирекции Северного морского пути Росатома. Среди почетных гостей церемонии Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. «Мы гордимся, — говорит он, — что атомный ледокольный флот базируется именно в Мурманске. Без атомных ледоколов представить эффективную эксплуатацию акватории Северного морского пути невозможно». Многие из выступающих стоят с непокрытой головой на пронизывающем ветру. Действительно закаленные люди, любящие север. Сегодня вечером ледокол выйдет в первую навигацию. Время не терпит, экипаж готов, работы в Арктике много. Судно будет действовать на Северном морском пути, который соединяет европейские и дальневосточные порты России. Это кратчайший морской маршрут между Европой и Азией. От пролива Карские ворота до бухты Провидения около 5600 километров. Это вдвое короче путей через Суэцкий и Панамский каналы. Каждый из нас чувствует, что прикоснулся к истории большого судна, жизнь которого будет теперь неразрывно связана со льдом и севером. В добрый час, Сибирь! После знакомства с Центром управления навигацией, современным пунктом, через который координируются все северные экспедиции, мы отправляемся к причалу морского вокзала Мурманска, где на вечной стоянке в 1989 году занял свое место ледокол «Ленин», первый атомный ледокол в мире. Его построили в 1957 году в Ленинграде. Это было время ледокольной гонки Советского Союза и США. Американские инженеры тогда проиграли. «Ленин» стал первым в мире надводным судном, работающим на атомной энергии. Ледокол за эти годы прекрасно сохранился. Мы поднимаемся на палубу и осматриваем каюты, отсек двигателя и внутренние помещения. За 30-летнюю вахту в Северных водах «Ленин» прошел более 654 тысяч миль, что в 3 с лишним раза превышает расстояние от Земли до Луны. На следующий день проводим интервью с главой Комитета по туризму Мурманской области Александром Елисеевым. Он приезжает на съемку с очаровательной помощницей Юлей. Нам дарят книги, открытки с репродукциями картин местных художников. На морозном зимнем воздухе с непокрытой головой, вот уж точно по-северному, Александр Васильевич рассказывает, что почти половину из миллиона туристов, приезжающих в российскую Арктику, принимает Мурманская область. Собираются развивать здесь инфраструктуру и принимать уже миллион. «Мурманск – самый подходящий старт для покорения Северного полюса», говорит нам Дмитрий Гурский, местный гид. Ближе к северной точке планеты такого города с гостиницами, ресторанами, портом и железной дорогой нет. А самое, по его словам, уникальное, легкодоступное место для открытия Баренцева моря – село Териберка, до которого добираться всего несколько часов. После съемок мы с Женей забегаем на рынок и покупаем копченого палтуса. Его добывают у берегов Восточной Гренландии, а также в водах Баренцева моря. Потом отправляемся на съемки города для нашего репортажа. Взбираемся на сопку «Зеленый мыс», которая возвышается над Кольским заливом, к мемориалу защитникам Заполярья. На смотровой площадке ветрено, мало людей. Но, несмотря на мороз, можно заметить стойких отцов, которые прогуливаются с детскими колясками. Мемориал открыли в 1974 году в честь 30-летия разгрома фашистских войск в Заполярье. Чисто, тихо и по-своему торжественно. Видна центральная часть Мурманска, порт и залив. Я разглядываю корабли. Во время войны весь город, по сути, сгорел. В нем было много деревянных построек. 3/4 городских зданий было уничтожено фашистскими бомбардировками. Но город выстоял. Его отстроили за короткий срок. К 1952 году объем жилья достиг довоенного уровня. Здесь также вспоминаются события 1942 года, когда был разгромлен англо-американский конвой, шедший со стратегическим грузом и военной техникой в Мурманск. 22 транспорта и 2 вспомогательных судна из состава конвоя были потоплены. Этот эпизод истории описан в романе Валентина Пикуля «Реквием по каравану Пик-Ю-17». Потом мы приезжаем к мемориальному комплексу морякам, погибшим в мирное время. Посещаем храм «Спас на водах», построенный на добровольные пожертвования мурманчан. Он был заложен к 85-летию Мурманска, а освящен 3 октября 2002 года. От храма широкая мраморная лестница ведет к шестигранной башне. Местные жители называют ее маяком. Она не несет функцию маяка, но в ней воссоздано настоящее оборудование для подачи сигналов. Внутри башни – зал-музей памяти погибших моряков разных флотов. Женя снимает планы города, а потом идет к рубке атомной подлодки «Курск», установленной в 2009 году. А я спускаюсь на площадку ниже маяка, где находится судовой якорь. Под ним заложена капсула с водой Баренцева моря. Это печальная аллегория. Океанские глубины стали общей братской могилой для всех моряков, не вернувшихся к родным берегам. Возвращение моряков домой всегда ждут их семьи, близкие и друзья. Я думал об этом, когда оказывался в российских портовых городах. И здесь, перед памятником «Ждущее», куда в вечернее время мы приехали после окончания всех съемок, эти мысли вновь нахлынули. На улице ни души, под ногами приятно похрустывает снег, а в городе зажглись фонари и окна домов. «Ждущее» — монумент всем женщинам, ожидающим возвращения в родную гавань отцов, мужей, братьев и любимых. Вижу на горизонте едва заметное движение огней, идущих в порт судов. На небе все заметнее звезды. Включилось ночное освещение памятника, и прожекторы выхватили бронзовую фигуру женщины. Всматриваясь вдаль, она подняла руку, и в ее жесте можно прочитать и приветствие, и прощание. Эта фигура — символ города, но прежде всего символ любви, надежды и терпения. Все эти дни, проведенные в Мурманске, я мечтал увидеть северное сияние и был готов отправиться за ним куда угодно. В последнюю ночь перед отъездом я увидел его. Правда, во сне. А уже до рассвета мы выехали в аэропорт. Я очарован севером и его людьми. Такими спокойными, скромными. В этих суровых краях они создали оплот мужества, верности и созидания. Они носители качеств, которые жизненно необходимы в самом близком к Арктике российском городе. Мурманск — это дыхание севера. Город-герой. Незамерзающий порт, атомные ледоколы — это неумирающая память о русских солдатах, отстоявших в годы войны наши северные рубежи.